Успех на вечерах в большой степени сопутствовал Маяковскому. И нельзя сказать, что он вскружил голову поэту, хотя его автор всего каких-нибудь полутора-двух десятков стихотворений и провалившаяся на сцене трагедии, публика принимала за поэта, и имя его постоянно мелькало в газетах. Совсем не важно, что упоминалось оно в атмосфере скандала, это даже больше привлекало. Решение об исключении из училища и неудачи с постановкой трагедии, казалось, вовсе не смутили Маяковского. Он, как ни в чем не бывало, продолжал выступать. Но это не означает, что живопись была случайным увлечением Маяковского. Это увлечение, в свое время основательно прослеженное Харджиевым, характерно не только для русской литературы в начале века. У нас в поэзию от живописи пришли, кроме Маяковского, Каменский, Гуро, Крученок, Бурлюк. Занимались живописью, рисунком Бобров, Хлебников, Зданевич, Николай Бурлюк. И это еще не все. Любопытно, что некоторые левые художники — Филонов, Чекрыгин, Розанова, Малевич — писали стихи. Малевич даже написал статью о поэзии. Сближение искусств поэтического и пластических на почве радикального обновления выразительности — знамение времени. В этой связи можно назвать имена Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Жака Диссора и других поэтов, известных и как художники. Писали стихи Анри Руссо, Модильяни, Пабло Пикассо, Кандинский. Опять-таки, список неполный. Русские футуристы тесно связаны с самыми яркими представителями художественного авангарда. Новые художники оформляли коллективные сборники футуристов, их книги и спектакли. Многие из них находились в дружбе с Маяковским, Бурлюком, Каменским, Хлебниковым. Устраивали совместные диспуты и издавали книги. Например, сборник петербургской группы художников «Союз молодежи номер 3» вышел со стихами и статьями гилейцев. В личной судьбе выбор был сделан. Живопись уступила место поэзии. И 14 декабря 1913 года экспресс футуризма начал свой маршрут с Харькова, затем продолжил по городам Симферополь, Севастополь, Керчь, Одесса, Кишинев, Николаев, Киев, Минск, Москва, Казань, Пенза, Ростов, Саратов, Тифлис, Баку, Калуга, Москва. Первым зрителям и слушателям были предложены три доклада, которые затем варьировались: Маяковского «Достижение футуризма» о поэзии, Бурлюка «Кубизм и футуризм» о современной живописи и Каменского «Аэропланы и поэзия футуристов» о влиянии технических изобретений на современную поэзию. Имени Каменского на афише предшествовал внушительный титул «Пилот, авиатор императорского всероссийского аэроклуба». Это чтобы психологически воздействовать на власти, от которых зависело разрешение выступать в городе. Зазывные, необычные афиши еще до выступлений привлекали внимание харьковчан. Сами гастролеры, конечно же, способствовали этому. В день первого выступления футуристов в местной газете было напечатано: «Вчера на Сумской улице опять творилось нечто сверхъестественное. Громадная толпа запрудила улицу. Что случилось? Пожар? Нет. Это среди гуляющей публики появились знаменитые вожди футуризма Бурлюк, Каменский, Маяковский. Все трое в цилиндрах, из-под пальто видны желтые кофты, в петлицы воткнуты пучки редиски. Их далеко заметно. Они на голову выше толпы и разгуливают важно, серьезно, несмотря на веселое настроение окружающих. Какая-то экспансивная девица поднесла футуристам букет красивых роз и, видимо, хотела сказать речь, но, взглянув на полицейского надзирателя, ретировалась. Сегодня в зале общественной библиотеки первое выступление знаменитых главарей футуризма. Билетов, говорят, уже нет, что и требовалось доказать. Харьковцы ждут очередного скандала. Оба вечера в Харькове прошли при переполненном зале, а на улице осталось много жаждавших стать свидетелями скандала. Ничего скандального, однако, не произошло. Поэты усаживались на сцене, начинали с чаепития, чем вызвали веселые реплики из зала, также весело, задорно и остроумно парировали их, незлобиво задирали публику, чтобы придать вечеру остроту, которую, конечно, припасли и в своих докладах. Были во время вечеров свист и топот, были аплодисменты. Был после вызов Каменского в полицейский участок за восхваление атамана разбойников. Читал отрывки из поэмы Степан Разин. Но это лишь подбрасывало поленья в костер, раздуваемый прессой, скандальной славы футуристов. Они этого хотели. Это была форма самоутверждения. Скандала в Харькове не случилось. Хотя газетный репортер расписывал вечер в таких красках и с такими комментариями, что, очевидно, жалел об этом. Описала на том, что Верзила Маяковский в желтой кофте размахивал кулаками, зычным голосом гения убеждал малолетнюю аудиторию, что он подстрижет под гребенку весь мир, и в доказательство читал свою поэзию «Парикмахер, причешите мне уши». Очевидно, длинные уши ему мешают. Другой, поэт-авиатор Василий Каменский, с аэропланом на лбу, кончив свое пророчество о будущем, заявил, что готов танцевать танго с коровами, лишь бы вызвать бычачью ревность. Для чего это нужно, курчавый гений не объяснил, хотя и обозвал доверчивых слушателей комолами мещанами, утюгами и вообще скотопромышленниками. Однако его «Сарынь на кичку» стихи самые убедительные, того и гляди, хватит кистенем по голове. Но рекорд достижений футуризма поставил третий размалеванный гений Бурлюк, когда, показав воистину туманные картины футуристов, дошел до точки, воспев в стихах писсуары. Публике давались поводы повеселиться. Молодая бравада граничила с развязностью, анархическим своеволием, эпатажем в духе пощечины общественному вкусу. Но молодую аудиторию привлекала антибуржуазность, которая сквозила в их выступлениях, несмотря на запреты и полицейский надзор. И, конечно, молодость и обаяние Маяковского и Каменского. На вечерах в Полтаве, Одессе, Николаеве и других Маяковского, по общей договоренности, стали выпускать последним, как самого невоздержанного в слове, в остроте реплик. Это на случай скандала, превращения вечера в скандал, как было в Полтаве. После Нового года выступление в Крыму вместе с Игорем Северяниным и крымским поэтом Вадимом Баяном. Московские футуристы налаживали связи с петербургскими. После встречи в Петербурге Северянин писал в Симферополь Баяну, что познакомился с поэтом Маяковским, и он гений, и что если выступит на планируемых вечерах, то это будет нечто грандиозное. Северянин предложил Баяну включить Маяковского в группу. Четвертым в городах Симферополь, Севастополь и Керчь был Бурлюк. Каменский в это время устраивал гастроли в Одессе. Однако близких отношений между Маяковским и Северянином не возникло. Баян, как человек состоятельный, был организатором и по-нынешнему спонсором гастролей на юге. Маяковский выступал блестяще. Но и Северянин имел огромный успех. Его несомненный артистизм, некоторая доля кокетства и что-то загадочное в лице интернационального сноба как магнитом притягивало публику. Однако в постоянном общении между членами группы Маяковский начал безобидно, а иногда и не совсем, подшучивать над капризным и весьма чувствительным к своей репутации северянином, пародировать его стихи. Досталось и Баяну, стихи которого представляли собою некую смесь Апухтина с Надсоном. А тут еще исключительный успех Маяковского на вечере в Симферополе. У северянина взыграло самолюбие. Он заявил, что после объявленных совместных выступлений в Севастополе и Керчи отделяется от группы. После Керчи группа разделилась, воссоединилось начальное трио, а к северянину и Баяну присоединился критик Виктор Ховен и Шамардина, которая в качестве первой артистки-футуристки читала их стихи. Это было в январе 1914 года. Летом случилась новая встреча Маяковского с нею, бурно-радостная. Соня часто навещала Маяковского на Пресне, особенно когда он болел корью, была представлена маме и сестрам, потом болела она, и уже Маяковский навещал больную. Все новые стихи прочитывались ей. К прежней близости не возвращались никогда. Почему? Ответ дает Софья Сергеевна. Уже начиналось облако. Позади была Одесса, Джоконда. Заглянем же вперед, прочитав неопубликованную часть воспоминаний Шамардиной, которая приоткрывает тайну над причинами разрыва отношений между Горьким и Маяковским, произошедшим значительно позднее. Да и в романе Маяковского с Софьей Шамардиной возникла трещина, может быть, по этой причине. Вмешался в их отношения Корней Иванович Чуковский. Юная Сонка, как на исповеди, призналась во всем Корнею Ивановичу, о чем после глубоко сожалела. И Чуковский начал очень решительно защищать ее от Маяковского, наговорив всяких ужасов о нем. Уже в 1922 году при встрече с Шамардиной Маяковский рассказал ей, как Корней Иванович информировал Горького о том, что якобы Маяковский совратил и заразил девушку, а потом шантажировал ее родителей. Шамардина подтверждает, что речь шла о ней. Владимир спросил, может ли он сослаться на меня, опровергая эту мерзость или в печати, или в устном выступлении, не повредит ли это мне в моих личных и общественных делах. Я, конечно, ответила полным согласием и предложила, если нужно, лично опровергнуть это. Маяковский только в личной встрече с Чуковским воспользовался этим разрешением. Он был джентльмен. Разрыв отношений с Горьким принял необратимый характер. А разобиженный северянин написал против Маяковского и Бурлюка такие стихи. «Я предлагаю неотложно опомниться и твердо впредь псевдоноваторов осторожно иль игнорирно, но презреть». Стихи, как видим, убогие. Ответный удар Маяковского оказался сильнее. О поэзии северянина вообще сказано много. У нее много поклонников. Она великолепна для тех, чей круг желаний не выходит из пределов «пройтиться по морской шатенками». Здесь Маяковский процитировал строку из стихотворения северянина. А в поэме «Облако в штанах» он позволил гораздо более резкий выпад против северянина, как самовлюбленного, эстетствующего перепела. «Изящно пляшу ли?» И все же многие северянинские строки и стихотворения он будет наизусть цитировать на вечерах, как образцы современной поэзии. Одесские газеты еще до приезда футуристов и в день их первого выступления в Русском театре постарались возбудить враждебные отношения к гастролерам. Кто-то даже прозрачно намекнул на то, чтобы устроить скандал во время вечера. Политическая обстановка тогда в стране была напряженной. Ходили слухи о роспуске Государственной Думы. В Киеве предстоял суд над Верой Чеберяк, связанный с нашумевшим процессом Бейлиса. Одесса была неспокойна. Ходили слухи и о еврейском погроме. Знаменитый трагик Мамонт Дальский, гастролировавший в это время в Одессе, предупредил поэтов, чтобы во время выступления они держали себя строго, не провоцировали полицию на запреты. И действительно, еще до выступления у них потребовали подробную программу. Каменскому запретили читать Степана Разина. Тем не менее, вестибюль Русского театра не видел такого оживления, какое там царило со дня приезда футуристов. В нем можно было встретить представителей всех слоев общества. Приказчики, офицеры и чиновники, чаще других мелькали студенческие фуражки. За кассой восседала футуристическая дама с позолоченным носом и губами. Щеки ее были разрисованы какими-то каббалистическими фигурами. Футуристы знали, что в Одессе нельзя трогать Леонида Андреева. К нему тут особые отношения. И они не трогали. Маяковскому свистели за Бальмонта, которого он высмеивал. Перекрывая свист, он заявил: «Если вы воображаете, что вы соловьи, то чирикайте, Бальмонт, а я больше люблю свистки фабрик и паровозов». Он выступал на этот раз в красном пиджаке. В общем, два вечера в Одессе, как и предыдущие, прошли весело и бурно, с язвительными вопросами, репликами, остроумными ответами, свистом и шумом, криками «брависсимо» и «долой», аплодисментами и цветами, конфетами и коробкой с тухлой щукой в конце. Полиция больше не беспокоила поэтов, но одесские газеты дали волю злым языкам и так разругали оба вечера футуристов, что, повтори они свои выступления в Одессе, лучшей рекламы было бы не надо. Выступления футуристов в этом городе вызвали около 120 очерков, обзоров, статей, фельетонов, дружеских шаржей и пасквилей в одесских газетах. Успех их сравнивали с успехом гастролей Шаляпина в Одессе. Причем наиболее критически настроенная к футуристам «Южная мысль», где давалась весьма нелестная оценка их выступлениям, отмечала: «Особняком от всей этой каши стоит Маяковский». А он был в ударе, когда выступал в Русском театре. Еще бы, ведь в зале сидела прелестная, обаятельная 17-летняя Джоконда, которая поразила сердце поэта с первого взгляда. Джоконда, так называл ее Маяковский, тогда еще на памяти у многих было похищение знаменитой картины Леонардо да Винчи из Лувра и возвращение ее в музей 1911-13 годы. Мария Александровна Денисова, Машенька Денисова, была не только хороша собой, но и вообще оказалась незаурядным человеком. Происходила она из многодетной крестьянской семьи. В Одессе жила у старшей сестры, бывшей замужем за состоятельным человеком. Училась в частной гимназии, бросила, не закончив. Поступила на курсы художника Бершадского, занималась скульптурой, сочувствовала революционным идеям. Встречи с Марией, по воспоминаниям Каменского, буквально преобразили Маяковского. Он не находил себе места, метался по номеру гостиницы, звал своих друзей посмотреть на ночное море, надолго исчезал, а на вечере в театре, кажется, превзошел себя, читая стихи, как никогда вдохновенно, и все время поглядывая туда, где сидела его Джоконда. Маяковский был влюблен. Он, как считает Каменский, невероятно торопился со своими чувствами и страдал, не желая считаться ни с какими, на его взгляд, условностями. А они могли быть и не условностями вовсе. Мария Александровна, девушка достаточно независимая, на этой почве они расходились с сестрой, тем не менее не расположилась к футуристам, не прониклась сочувствием к богемной стороне их жизни. Маяковский ей нравился, она даже была, видимо, немного увлечена им, но от решительного шага отказалась. И не потому, что была нерешительна. Наоборот, вся ее последующая жизнь, цель смелых, иногда даже сопряженных с огромным риском поступков. Было что-то другое, что мешало сделать один шаг навстречу Маяковскому, что-то другое, обо что билось, терзаемое нетерпением и страстью сердце поэта. Любовь тайна, и никому не дано разгадать ее. После последнего свидания с Марией Маяковский был мрачен и молчалив. Возможно, это было то объяснение, следы которого обнаружил Дуганов на обороте рисунка Бурлюка, изображавшего Марию Денисову. Дуганов расшифровал текст, принадлежащий Маяковскому, который, как он считает, был игрой в угадывание по отдельным буквам. Текст этот действительно поддается расшифровке, за исключением одного слова. И после расшифровки выглядит так. «Я вас люблю. Н.Л. Симпатичная, дорогая, милая, обожаемая, поцелуйте меня. Вы любите меня». И тут же два рисунка. Пронзенная стрелой, истекающая кровью сердце, и виселица. Спасительное чувство самоирония, не покидавшее Маяковского даже в самые напряженные, самые драматические моменты жизни. Он терпел поражение, и он подшучивал над собой в глазах любимой. Наедине с друзьями ему было не до шуток. В купе вагона, когда они ехали из Николаева в Кишинев, Владимир Владимирович медленно, с большим напряжением, прочел своим друзьям первые строки поэмы. «Вы думаете, это бредит малярия?» Боль притворялась в стихи. Но об этом дальше. А пока шумное футуристическое трио продолжает свое турне. Кишинев, Киев, Минск. Выступали уже с привычным полускандальным успехом. Везде оказывались свои свистуны и поклонники, свои конфликты с полицией. В Николаеве, например, полиция запретила им ходить по улицам и взяла подписку на выступлениях не касаться политики и классиков. И кроме того, На вечер пожаловал наряд полиции. Пожалуй, именно в Николаеве, в трудовой газете, знакомый Бурлюку журналист Нежданов дал толковое изложение доклада, с которым выступал Маяковский во время турне, где он делал попытку теоретического обоснования футуризма. Он говорил о том, что поэзия футуризма — это поэзия города, что город обогатил наши переживания и впечатления новыми городскими элементами, которых не знали поэты прошлого, что город заменяет природу и стихию, и сам становится стихией, в недрах которой рождается новый городской человек. Телефоны, аэропланы, экспрессы, лифты, ротационные машины, тротуары, фабричные трубы, каменные громады домов, копоть и дым — вот элементы красоты в новой городской природе. Электрический фонарь мы чаще видим, чем старую романтическую луну. Современный человек может снисходительно улыбнуться, читая про телефоны, лифты, фабричные трубы, как знаки эпохальной урбанизации жизни. А можно и не улыбаться, ибо не в знаках дела. Маяковский видел процесс, видел начало того, что мы ныне называем научно-технической революцией, научно-техническим прогрессом. Век урбанизма — это и есть век НТР. И если Маяковский не боялся тотальной урбанизации, так это потому, что не мог еще предвидеть ее гибельных последствий для природы. Маяковский говорил в докладе о том, что изменился ритм жизни, что плавные, спокойные, не спешащие ритмы старой поэзии не соответствуют психике современного горожанина. Лихорадочность — вот что символизирует тип современности, и поэзия должна соответствовать новым элементам психики современного города. Ну и, конечно, говорил о самодавлеющем значении слова в поэзии, что слово должно не описывать, а выражать само по себе. Слово имеет свой аромат, цвет, душу. Слово — организм живой, а не только значок для определения какого-нибудь понятия. Слово способно к бесконечной каденции, как музыкальная гамма. Доклад этот не слишком обогатил теорию. В нем самом есть противоречие. Не все укладывается в систему, но примем во внимание, что футуризм, как течение, возник из очень разнородных явлений литературы и возник не вокруг сложившейся концепции нового искусства, а скорее вокруг идеи отрицания старого. И примем также во внимание, что Маяковскому было в это время 20 лет. Из доклада, однако, видно, как складывалось урбанистическое мировоззрение молодого поэта. Складывалось, пожалуй, не в результате глубокого проникновения в процессы жизни, в перспективы промышленного индустриального развития, а в результате эмоционального восприятия городской цивилизации молодым человеком, приехавшим в большой город из глухой провинции. Дальнейшая с годами коррекция – не изменило главной сути урбанизма Маяковского. Противоречия в его взглядах на искусство угадываются по газетным отчетам о выступлениях Маяковского, тезисам докладов, по стихам. Несмотря на вызывающий, даже шокирующий характер некоторых тезисов, он иногда вступал в спор с футуризмом, и сквозь все противоречия уже довольно явственно проступает главное — лицо художника, который пришел сказать миру свое слово. На литературных вечерах публику более всего привлекали не доклады, они были адресованы немногим. Настоящее общение с залом происходило во время чтения стихов, во время беседы, вопросов и ответов, реплик, перепалки. Московские гастролеры умели раздразнить зал, потому и обгоняла их, подогреваемая газетами, скандальная слава. В Киеве перед выступлением футуристов на театральной площади появился отряд конной полиции. На сцене в театре, где выступали футуристы, к потолку был подвешен рояль. Газетные репортеры были в ярости после первого же выступления. А спокойная информация под названием «Футуристы в Киеве» сообщала. Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали генерал-губернатор, оберполицмейстер, 8 приставов, 16 помощников приставов, 25 околоточных надзирателей, 60 городовых внутри театра и 50 конных возле театра. Московские гости были в восторге. Лучшего способа привлечь общественное внимание и публику к футуристам и придумать было невозможно. Но это и мешало, настораживало власти других городов. Для представительства за разрешением к губернатору посылали Каменского. Он показывал его превосходительству диплом авиатора, где было сказано, чтоб власти оказывали ему всяческое содействие. В афишах значилось «Аэропланы и поэзия». Губернатор недоумевал. «Но при чем же тут футуризм? Что это такое? Зачем?» Я объяснял, что футуризм главным образом воспевает достижения авиации. Губернатор спрашивал, а Бурлюк и Маяковский тоже авиаторы? Почти. Но почему же вокруг ваших имен создается атмосфера скандала? Отвечал, как всякое новое открытие, газеты именуют наше выступление сенсацией или скандалом. Это способ создать бучу, чтобы больше продавалась газета. «Пожалуй, это правда», — соглашался губернатор и неуверенной рукой писал «разрешаю». Футуризм не пугал, скорее потешал буржуазную публику, но до каких-то пределов. Его антибуржуазность настораживала. «Газеты стали заполняться футуризмом», — вспоминает Маяковский. «Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном». Добавим, футуристов называли сумасшедшими, циркачами, жокеями, балаганщиками, фокусниками, озорниками, святотатцами, желторотами, бунтовщиками, геростратами и просто мошенниками, ораторами и поэтами из психиатрической лечебницы. И, конечно, этим еще больше разжигали любопытство публики, которое валом валило на первый большой вечер футуристов в Политехническом музее и на все другие их выступления. Футуристы умели устраивать бучу, и номера их в гостиницах осаждались молодыми людьми. На улицах вокруг них собиралась толпа. Иногда, как это было в Николаеве, гости гуляли в окружении своих поклонников, а за ними следовал наряд полиции. К началу выступления в Киеве к подъезду театра прибыл отряд конной полиции, причем полиция разгоняла студентов, которые пели «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой». «Когда мы подходили к театру, — пишет Каменский, — к нам из толпы кинулось несколько студентов с пламенными вопросами. Вы за революцию?» Мы успокоили. Студенты убежали. «Когда подняли занавес в театре, мы ахнули. На каждые 10 человек переполненного зала торчал полицейский. Такого зрелища я не видел никогда. Что случилось? Никому не понятно. Мы подвесили на канатах рояль вверх ногами и под ним выступали». случались труднообъяснимые просветы в тучах официальной подозрительности. Большим либералом оказался городской голова в Самаре, устроивший чествование футуристам в одном частном доме и сказавший в приветственном слове, что на фоне печальной русской действительности футуристические поэты — самые яркие и свободные люди. Казань, куда потом так охотно ездил Маяковский, встретила их студенческим энтузиазмом, который прерывался в зале дворянского собрания полицмейстером 6 раз. А далее экспресс футуризма покатил в Пензу, Ростов, Тифлис, Баку, Тифлис. Это была первая встреча Маяковского с Грузией почти через 8 лет после отъезда в Москву. Как только в Тифлисе добрались с вокзала до гостиницы, Маяковский тут же исчез, а через некоторое время ввалился в номер с ватагой молодых грузин. Началось настоящее пиршество дружбы, зазвучала грузинская речь. Потом поднялись на фуникулёре на гору Давида, и оттуда, с этой эстрады, Маяковский примеривался говорить с миром. На денек вместе с Каменским съездил в Кутаис, встречался с друзьями детства. Встречи были трогательными. Побывал на берегу Риона. Душу всколыхнуло прошлое, веселое, беспечное, но и омраченное неожиданной смертью отца. Выступление в Тифлисе состоялось 27 марта 1914 года. Любопытные подробности об этой встрече и появлении футуристов в Тифлисе остались в воспоминаниях Спасского. Накануне вечера в городе появились необычные афиши, набранные прыгающими литерами и содержащие загадочные, вызывающие недоумение, интерес и возмущение, тезисы докладов. Вся троица для начала решила продефилировать по центральному Головинскому проспекту города. Бурлюк в малиновом тканом сюртуке, сильно напудренный, с маленьким дамским лорнетом. Каменский поверх обычного костюма накинул черный бархатный плащ с серебряными позументами. Маяковский завернулся в вуалевый розовый плащ, усеянный маленькими золотыми звездами, на голове мягкая фетровая шляпа. Лица у всех раскрашены. Ну, чем не бродячий цирк? Тифлисцы с веселым удивлением и недоумением провожали взглядами всю троицу. Вечером около оперного театра собралась огромная толпа. В театр попали немногие. Маяковский появился на сцене в своей теперь уже знаменитой желтой блузе и криво заломленной феске на голове. Он уселся вместе с Бурлюком и Каменским, швырнул феску на стол, вежливо предупредил: «Милостивые государыню и милостивые государи, вы пришли сюда на скандал. Предупреждаю, скандала не будет». Бурлюк предварил его выступление звонком церковного колокола, стоявшего на столе. Действо началось. Его рука придавила пюпитр, толкала и мяла его, пишет Спасский. Маяковскому присуща была природная театральность, естественная убедительность жестов. Он по праву распоряжался на сцене, без всякой позы, без малейшего усилия. Он не искал слов, не спотыкался о фразы. Маяковский разговаривал с публикой. Он готов принимать в ответ реплики и обрушивать на них возражения. Это был непрерывный диспут, даже если возражения не поступали. Маяковский спорил с противником, хотя бы и не обнаруживавшим себя явно, расплющивая его своими доводами. Его речь опиралась на образы, на сравнения, неожиданные и меткие. Голос принимался без возражений, и даже смешки в рядах были редки. Даже самые враждебно настроенные или равнодушные подчинялись этой играющей звуками волне. Особенно, когда речь Маяковского, сама по себе ритмичная, естественно переходила в стихи. Он поднимал перед аудиторией стихотворные образцы, знакомя слушателей с новой поэзией, то торжественно, то трогательно, то широко растягивая по гласным слова, то сплющивая их в твердые формы и ударяя ими по залу, произносил он стихотворные фразы. Он двигался внутри ритма плавно и просторно, намечая его границы повышением и соскальзыванием голоса, и вдруг, отбрасывая напевность, подавал строки разговорчивыми интонациями. Читая стихи, Маяковский выражал себя наиболее полным и достойным образом. Вместе с тем это не было чтением для себя. Маяковский читал для других, совершенно открыто и демократично, словно распахивая ворота и приглашая всех войти внутрь стиха. На это воспоминание, конечно же, наложились более поздние впечатления, когда Маяковский и Спасский длительное время вместе выступали в кафе поэтов в 1918 году. Тот сюжет еще впереди, но нет сомнения, что уже во время первого турне по городам страны, на вечерах и в выступлениях выявлялись характерные черты Маяковского оратора, Маяковского полемиста, Маяковского чтеца, подмеченные Спасским. Выявилась яркая индивидуальность поэта. Вечер в Тифлисском оперном театре закончился громким успехом, и в немалой степени тот успех принес футуристам Маяковский. Его артистизм, обаяние и остроумие, грузинские фразы, которые он непринужденно вставлял в свою речь, понравились публике. Один из современников поэта, Иннокентий Аксенов, писал: «Мы не получили готового, законченного Маяковского от истории. Он вырос в великого поэта у нас на глазах». Но кто и когда вырос в великого поэта без сопротивления, иногда яростного, со стороны противников всякого новаторства? Если тот же современник утверждает, что первая встреча с молодым еще поэтом означала для него, тоже молодого человека, второе рождение, начало сознательной жизни, то в молчании, наступившем после памятного ему чтения стихов Маяковским, таилось не только признание и восторг, но частично и глухое отталкивание вплоть до вражды. И все же уже в то время Маяковский был мощным магнитом, который притягивал к себе молодежь. Прислушаемся к голосу человека, далеко отстоявшего от Маяковского в то время. Этот человек — поэтесса Анна Ахматова, вспоминает Маяковского в своей поэме «Маяковский» в 1913 году. «Как в стихах твоих крепчали звуки, новые роились голоса, не ленились молодые руки, грозные ты возводил леса». Она передает в стихах тогдашнее восприятие Маяковского. И уже отзывный гул прилива слышался, когда ты нам читал. Дождь косил свои глаза гневливо, с городом ты в буйный спор вступал. Наконец, вот это. Еще неслышанное имя молнией влетело в душный зал. Душный зал русской поэзии 1910-х годов нуждался в грозовой струе свежего воздуха, и это хорошо понимал поэт. Мало сказать, что Ахматова, не близкий Маяковскому поэт, настолько здесь различны строй души, темперамент, поэтика, школы. Но важно вот что. вспомнив молодого, 20-летнего Маяковского, а встреч было наперечет, Ахматова выделяет в нем черты революционности, именно то, что вывело поэта на авансцену литературной жизни. Женское восприятие нередко бывает более тонким и безошибочным, нежели мужское. Вспомним другую современницу Маяковского, Марину Цветаеву. «Превыше крестов и труп, крещенный в огне и дыме, архангел тяжелоступ, здорово в веках, Владимир!» Запятая не по ошибке стоит перед словом «в веках». «В веках, Владимир!» Стало быть, Маяковский виделся Цветаевой в будущем. И если Цветаева опять-таки поэт иной школы и иной судьбы, по словам ее дочери, всю жизнь хранила к Маяковскому высокую верность собрата. Если даже, будучи в эмиграции, высказала мысль «и оборачиваться на Маяковского нам, а может быть и нашим внукам придется не назад, а вперед», следовательно, в ней сложилось понимание его революционной роли в русской поэзии. Владимир Маяковский внутренне созревал для этой роли. Завершили они свою гастроль в Калуге. Во второй половине апреля вернулись в Москву. Вернулись с ощущением успеха у публики, особенно у молодежи. Футуристы теперь имели своих сторонников во многих городах России. Они входили в моду, их стали приглашать для выступлений. Этому помогли еще и газеты своей невоздержанной хулой на футуристов. Статьи и фельетоны о них в столичной и московской прессе под названиями «Рыцари ослиного хвоста», «Рыцари зеленого осла», «Клоуны в литературе», «Передунчики», «Розовое мордобитие», «Осел искусства», «Вечер скоморохов», «Выступление рыжего», как это почти всегда бывает в таких случаях, давали эффект обратный желаемому, несмотря на то, что, скажем, автором первых двух фельетонов был такой популярный сатирик, как Измайлов. Видимо, поняв это, газетные репортеры и фельетонисты на какое-то время попритихли, приостановили свои нападки, но ненадолго. Экспресс футуризма прокатился по 17 городам. Вечера в Петербурге и Москве начинали и завершили появление футуристов в массовой аудитории. Футуристы вывели поэзию на эстраду. Молодые с зычными голосами, к тому же остроумные, скорые в ответе на любые вопросы и реплики, хорошие декламаторы, они завоевывали симпатии почти любой аудитории. Весной 1914 года стараниями Бурлюка, Маяковского, Каменского и Шершеневича был издан первый журнал русских футуристов, в котором кроме названных были напечатаны «Хлебников», «Северянин» и другие. И тут же во след была издана Бурлюком трагедия «Владимир Маяковский». На радостях автор пригласил своих друзей Филипповское кафе на Тверской, взял с собой 20 экземпляров книжечки в желтой обложке, разложил их на столе вместе с закусками и продавал по рублю, образуя вокруг себя компанию молодых читателей и в дальнейшем, как правило, почитателей. В начале мая 1914 года в кондитерской на Арбате произошло знакомство, которое имело далеко идущие последствия. Но как оно произошло и какую память по себе оставило, лучше всего расскажет тот, с кем произошло знакомство Маяковского. Это Борис Пастернак. Воспоминания в книге «Охранная грамота» относятся к 1930 году, году смерти поэта. Встретились они, представители «Центрифуги», одной из самостоятельных групп футуризма, и «Куба футуристов»,